И вот что Павел говорит. Христовые служители, а там кто-то хвалился, что мы христовые служители, он говорит, у безумия говорю я больше. Я гораздо более был в трудах, безмерно в ранах, более в темницах многократно при смерти. Это что значит? Съедали, правда? Ну да. Он истощал себя. Это был хлеб, которым питались. От иудеев 5 раз дано мне было по 40 ударов без одного. 3 раза меня били палками. Однажды камнями побивали. 3 раза я терпел кораблекрушение. Ночь и день пробыл в глубине морской. Много раз был в путешествиях. В опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасности в городе, в опасности в пустыне, в опасностях на море, в опасности между лжебратьями, в труде, в изнурении, часто в бдении, в голоде и жажде, часто в посте, на стуже и в наготе. Вот вся жизнь человека, который жил Иисусом Христом. Он не мог по-другому. Знаете, что, почему я это говорю? Я очень хотел бы, я опять повторяю, мы не станем на уровень с апостолом Павлом. А вот то, что нам положено сделать здесь во Власовце, мы должны сделать. Только не я, а вы. Я за Власовце не отвечаю. Отвечаете вы, здесь живете. Вы меня хорошо слышите? Вы можете сказать, что вы старенькие. Можете сказать, что вы больные. Можете сказать, что вы неспособные. Но у Бога для вашей деревни никого другого нет. Есть вы. Вы церковь. Светильник. Светильник ставится на подсвечнике. А подсвечник для вас не Иваново и не Одрыжин. Власовцы, где вы живете. Это ваш подсвечник. Я очень хотел, чтобы обратили внимание, чем я живу, для чего я живу. Я живой и живу отцом. И я не могу не светить, я не могу не работать. Наверное, никто из нас, и я в том числе, не выложились настолько, насколько надо, для того, чтобы сделать что-то для Господа. Да? Или вы все сделали? Ну, я не знаю, я не сужу, вы меня не можете судить, я вас не могу судить. Но мы сами перед Господом должны дать отчет, все-таки мог я сделать больше или не мог? Наверное, мог. Но где-то что-то, не совсем понял. Не совсем понял, что Господь требует. Не совсем понял, что ответственность на мне лежит. А она-то лежит. Никто ее снимать не будет. Да? Господь не потребует больше, чем положено от нас. Он не мы, что можем требовать то, что мы не можем. Он знает норму всякую. Но вот то, что надо сделать, надо. А для того, чтобы это делать, надо жизнь в себе иметь. Я хотел бы, чтобы мы ее сегодня имели. Чтобы мы ее взяли пред лицом Господним и понимали, как донести этот хлеб жизни для людей, которые не знают Господа? Христос сам стал хлебом жизни. Ну, и для нас сегодня оставил принципы, законы. Слово Божие тоже хлеб. А его надо отдать. А чтобы его отдать, надо поработать. А чтобы поработать, надо отдать силы свои. Пусть Господь сегодня благословит, когда мы будем молиться. Господи, прости нас. Могли мы сделать больше, но не сделали. Вот не понимали. Вот мы думали, что кто-то отвечает за нашу деревню. Кто-то делает. Я намерался говорить на одну тему. Я сегодня ее закрыл, потому что хлебоуправление завтра. Вы помните второзаконие? Там интересное место есть. Когда, говорит, на вашем поле найдется убитый, что кто-то пролил кровь, а кровь надо смыть, то вы, говорит, измерите расстояние от убитого до города. И тот город, который ближе убитый, он должен сделать обряд определенный, смыть кровь. Он ближе оказался. Я не знаю, кто для вас ближний, кому ближе. Вы не проливали крови, не убивали. Но сегодня есть много пораженных грехом, который грех убил. Мы сегодня очень часто можем просить, молитесь за меня, молитесь за детей, молитесь. Но больше всех может делать тот для этого человека, кто ближе к нему. Померяйте расстояние, и кто ближе, отвечай. И не можешь на кого-то свернуть вину. Вы понимаете, о чем я веду речь? Ближе к вашему городу вы отвечаете. Я уже эту тему сегодня не раскрываю, потому что я взял, ну, на завтра, чтобы были готовы. Мы отвечаем за ближних. Кто самый ближний вашему сыну и мужу? Скажите, я или вы? Моему сыну и жене кто ближний самый? Я или вы? Конечно, скажите, ты. Но вот и отвечай. Вот то, что можешь делать, делай. И не думай, что кто-то будет делать. Кто-то может помочь. Кто-то может вложить свой труд. Но основной тут труд за наших ближних наш. Пусть Господь благословит нас, чтобы нам эти вещи никогда не затушевались в памяти. Пусть они всегда будут яркими. Потому что, говорит, меня послал живой отец, и я живу отцом моим. Живу! Не просто существую. Поэтому, если в нашей жизни были вот такие упущения, если мы на кого-то надеялись, если не считали, а мы не можем, а мы можем. Можем. Мы можем делать так, как мы можем. И никто из нас не снимал этой ответственности. И когда мы пристанем пред лицо Господне, то Господь спросит. Скажет, на твоем уровне, по твоим силам, ни больше, ни меньше, что ты сделал для спасения своих близких, для спасения своих родных, что сделал? И Писание говорит так, кажется, в книге Екклесиаста, не помню точно, не могу точно называть это место, он говорит, спасай взятых на смерть, помните? И неужели откажешься от обреченных на убиение? И ты, говорит, скажешь, а я не знал этого. А Господь говорит, а Господь разве не знает, знал ты или не знал? Он-то точно знает, что ты знал и что ты не знал. И ты не откажешься, что я не знал или не понимал. Мне очень хотелось бы, чтобы когда мы будем сегодня молиться, когда будете молиться завтра, сказали, Господь, прости нас за то, что мы не все сделали, что могли. А теперь помоги, хоть это последнее время, сделать то, что можем делать. Я не могу больше бежать, делать что-то. Слаб, старенький, но я могу молиться. Я могу молиться. Я не могу что-то другое делать. Но я могу ласковое слово сказать, я могу помочь чем-то. Но я не могу просто так остаться в стороне, потому что я живу в этой деревне, я живу в этой церкви, и я отвечаю за нее. Меня Господь здесь посадил. У нас часто есть такая привычка бросать свою деревню и куда-то в следующую лететь. Там побыл на собрании. Я не имею в виду, что нельзя куда-то отъехаться когда-то. Это нормально. И надо обмениваться, и надо бывать где-то. Но коль в своей деревне есть церковь, а я знаю, а человек где-то лечит другую, кому ты там нужен? Кому ты там нужен? Ты нужен в своей деревне, где ты живешь. Вот тут нужен, а там свои есть. Что ты там насветишь, что ты проедешь по улице, потом назад вернешься? А вот здесь, где ты живешь, тебя видят утром, тебя видят днем, тебя видят вечером, тебя видят постоянно. Вот и свети здесь. И здесь и молись. Опять-таки, чтобы кто-нибудь меня не понял превратно, что я вроде бы сказал, что не надо куда-то поехать, не надо. Нет, я этого не сказал. Но я сказал, что коль вы живете здесь, то отвечайте за эту деревню, а не за ту другую. Там есть свои. А если нет, то и вы понадобитесь для начала. А все равно светильника будут местные, которые там будут жить. Они могут посветить. Поэтому пусть Господь благословит нас, пусть наши сердца будут готовы ко всякому труду, и пусть благословение Господне вольется в наше сердце, в нашу жизнь, для того, чтобы мы действительно могли принести тот хлеб и сами, мне кажется, стать хлебом жизни для других людей. не на уровне Христа, не его миссию заменить, а силы свои отдать для того, чтобы еще многие могли получить спасение. Да благословит нас Господь. Аминь. Ну, давайте склоним колени, будем молиться. За то, что, Господи, Ты протираешь над нами Твое благоволение, и сегодня напомнил нам об одной великой истине, что если мы приняли жизнь от Тебя, то мы не сможем ее, Господи, хранить в себе. Мы сами должны стать в некоторой мере этим хлебом, отдавая свои силы и, может быть, здоровье, отдавая, Господи, время и таланты, которые Ты дал, для того, чтобы еще многие люди могли получить спасение, Господь. И Ты нас прости, что мы часто забывали о той ответственности, которую мы имеем за своих родных и близких, которые живут рядом с нами, что именно мы отвечаем за своих соседей, за нашу деревню, в которых мы поселены, и где Ты, Господи, отличил нас спасением и поставил на гору высокую, как город, стоящий на вершине горы, и хотели мы или не хотели, но уже не можем скрыться, потому что Господь, Ты отличил нас спасением. Слава Тебе и благодарение, Господь. И вот, Боже, Ты знаешь, сколько вокруг нас близких и родных. И нам еще не надо много мерить расстояние. Мы прекрасно понимаем, кто наш ближний. Мы прекрасно понимаем, с кем мы больше имеем общение, Господь. И вот, прости, что не все делали в молитвах, не все правильно делали в нашем поведении, не все правильно расчислили, чтобы отдать частицу своего труда, своих сил и здоровья для других людей, которых Ты хочешь спасти. И если, Господи, мы имели это трезвое мышление и что-то делали для Тебя, то мы благодарим Тебя, и это будет не наша заслуга, а Твоя. Ибо Ты есть Бог, дарующий жизнь вечную. Ты есть Тот, Который благословляешь людей через нас, Господь. И мы благодарны Тебе за это. Но есть и в нашей жизни. Мы, Господи, имели какое-то недопонимание, если мы, Господи, не считали себя ответственными, или считали себя ненужными, или считали, что за нас кто-то должен что-то делать, прости нас, дорогой Господь, потому что Ты призвал нас не занимать им место, Ты призвал нас не для того, чтобы просто числиться в членах церкви, Ты призвал нас для труда, каждого на свою месть, и прости, что мы, Господи, немного делали, Господь, и, может быть, где-то лень было, где-то, Господи, была неспособность, где-то считали себя ненужными, Боже, то в Твоей великой любви Ты сегодня наполни нас Духом Святым. Дай нам, Господи, ревность эту необходимую, ибо мы не хотим напрасно тратить драгоценное время, которые Ты отвел для нашей жизни на земле. Мы хотим, Господи, быть участниками этой великой радости, этого великого благословения, которому, Господи, окажутся способны принять народ, который Ты омыл на земле Твоей святой кровью, который, Господи, вырвал из плена греха и поставил перед лицом Своим чистыми и непорочными. Славы Тебе! И поэтому помоги нам быть глашатами Твоей вечной истины. Научи нас, Господи, служить Тебе истинно, но всем сердцем и всей душою, чтобы не оказаться бесплодными перед лицом Твоим, когда Ты позовешь нас предстать и отчитаться, как, Господи, мы использовали те таланты, которые Ты дал, или, Господи, принесли прибыль по своим силам, или просто принесли и сказали: «На Тебе Твое», потому что мы не смогли работать, Господь. И Ты нас прости за это, потому что в этом мы много погрешали перед лицом Твоим. Поэтому дай Твою святую благодать и милость за пустоту, за суету, за то, что Ты, Господи, в нашей жизни очень много напрасно положили труда, и сегодня жалеем, что не могли рассмотреть так, как надо, то, что стояло перед нами, и, может быть, хотели бы вернуть, но это уже, Господи, не вернешь. Но мы сегодня можем делать самое главное – покаяться перед Тобой. И мы, Господи, просим у Тебя прощения. Прости, Господь. Это все было. Это все, Господи, ненадуманное. Это то, что часто сопровождало нас в жизни. Поэтому благослови и прости. Омой Твоей святой крови. И, Господи, в завтрашний день, когда мы будем участвовать в трапезе Твоей, дай нам достойно стать причастниками тела Твоего и крови Твоей. Прославить Твое великое имя. И, Господи, и иметь благословение от нашего участия в трапезе Господней. И пусть Твоя рука для нас будет и сегодня, и в будущие времена рукой милости и благословения. И пусть, Господи, Дух Святой, который начал сегодня делать свою работу с нами, пусть Он ее продолжит. И пусть, Господи, и в этом Твоем труде прославится и возвелится Твое великое имя. Пусть Тебе за все будет вечная слава Отцу и Сыну и Духу Святому. Аминь.